Ну, я тебе и фото его покажу. Выдвинул ящик стола, достал офицерскую книжку, раскрыл, подставил под свет лампы. Каллиграфическим почерком, крупной черной тушью. Горобец Иван Петрович. Фотография. Глаза мужчины смотрят прямо в мои глаза. Это он. Он. Я узнал его мгновенно. Дезертировал из-под Пулково 12 декабря 41-го. Труп обнаружен в вашем доме на 4-м этаже, в комнате номер 5. Наган его, вот регистрационный номер. Листает удостоверение. Этот же номер на нагане, найденном у тебя. А? Майор улыбается, не скрывая удовольствия. О, что же выходит? То ли папочка пристукнул Горобца, забрав оружие, то ли приобрел его у него. Зачем, а? Я рассмеялся. Да-да, рассмеялся, довольный и счастливый. Все сейчас кончится, и меня отпустят. Ну, не сейчас, утром, но отпустят. Не надо было лгать про отца. Надо было сказать правду, только правду, и все. Боже, как все просто. Простите меня, майор, все было не так. И я рассказал все, как было. В конце рассказа я даже показал ему шрамы у соска и плеча. Вот сюда она вошла, а вынимали отсюда. Почему не сдал его потом? Патроны я выбросил, а он валялся. Так, напоминание о собственной слабости. Незаконное хранение оружия. 5-ка. Знаю. А при наличии мыслей о смене правительства не меньше 10-ки. Приблизил лицо к вентилятору. Жмурюсь. Через глаза проникает бодрящая свежесть. Оружие было, мыслей не было. А дневничок? Вы имеете в виду блокнот? И что? Ну как что? Ленин призывает учиться, а ты что? Сейчас я лишу себя вентилятора. Сейчас я буду возвращен в липкую, вонючую раковину, где буду всю ночь задыхаться. Я кричу ему в глаза, что встречал в жизни подобных ему кретинов в роли учителей. Но кричу не вслух. Мне хочется еще подышать. Хочется, чтобы шевелились у висков волосы. Я продолжаю жалеть себя. Говорю крайне вежливо. Вы же грамотный человек, майор. В записи есть слово «согласен». Оно главное. То есть я согласен с Лениным. Но дальше у тебя вопрос. А если учитель кретин, не так ли? Совершенно верно. Так кто этот учитель? Это же лицо конкретное. Конкретное, конкретное. Для каждого оно свое, но конкретное. Для одного учителем может стать отец, для другого — товарищ или школьный учитель. Это непонятно разве? Подожди, подожди, Костров, не уводи в сторону. Здесь слово «учитель» имеет под собой имя собственное. Ты только хитро зашифровал его, написал с маленькой буквы. Наступила длинная пауза. Вентилятор. Ради него я был готов слушать любую чушь. При чем тут маленькая буква? Не при чем, а при нем, промолвил майор тоном заговорщика. Взгляд его покидает меня и уходит в сторону. Поворачиваю голову. На стене портрет. Вот черт. Ничего не поделаешь. Придется расстаться с вентилятором. Говорю тихо, растягиваю слова и глотаю в последний раз звенящую ласковую струю. Объясняю вам, майор, еще раз. И если это пойдет вам на пользу, повторю с удовольствием и в третий. Для кого-то вы отец, для кого-то вы старший товарищ. Кто-то вас считает для себя учителем с большой буквы. Верит каждому вашему слову, следует вашему совету, перенимает ваши взгляды, поступки. Пью взахлеб воздух, почти пьянее при этом. И в этом несчастье не сможет помочь им никто, даже Ленин. Повтори. Повторил это я уже в камере. с вечерним чаем приносит.